Его громкий голос заполнил все уголки нашей до сих пор молчаливой больницы. «Люда, неси сюда весы. Мария Алексеевна, нет ли у вас пенициллина? Нина, выпиши этой маме больничный». И так весь день. Присматриваемся, прислушиваемся. Все затихли. Что будет? 5 марта 1965 года. Открытие корпуса, банкет, представители высших органов и прочие. У нас, в основном-то женском коллективе, появились мужчины-хирурги. Вечер прошел интересно, присматриваясь к новому заву. Культура ему не занимать. Начитан, очевидно, привык быть душой общества. Настороженно наблюдаю. Мне с этим человеком работать. Банкет закончился поздно. Уношу двойственное чувство. Когда набили чинет халата, я вижу на борту пиджака поблескивающий медью и голубой эмалью значок. Ребенок, лежащий на большой ладони. Очевидно, эмблема педиатрии и детской хирургии. Об этом значке Билич сказал как-то. «Это символ современной науки. Что бы там ни писали о преимуществе индивидуального научного творчества, сегодня ничего нельзя сделать без участия многих дружеских рук. Я едва ли довел бы дело до конца, не получив в свое время поддержку бывшего главного врача нашей больницы, ныне покойной Цели Моисеевны Вогельд. Меня поддержал также заведующий горздраводелом Толеш Оспанович Оспанов, моя старшая коллега Анна Захаровна Бузина дала для моих опытов лабораторных животных и научила меня некоторым методикам. А младшая Маргарита Валентиновна Шедловская согласилась проводить у себя в лаборатории десятки и сотни анализов. Очевидно, прав был Жолио Кюри, когда говорил, что большие идеи не рождаются на конвейере. Но прав и профессор Лазарев, когда учит нас тому, что без научного конвейера ни одна научная идея не может быть реализована в конечный общественно полезный продукт. Ладони друзей. Вот как выглядит этот конвейер. Так оно и было. Талантливый педиатр и отличный организатор Циля Моисеевна Вогельд одна из первых поняла, что большая детская больница в областном городе немыслима без постоянного научного поиска медиков. Толеш Оспанович Оспанов пришел к тому же выводу, размышляя о практической медицине в масштабах Караганды. Третья дружеская рука принадлежала фармакологу Бузиной. Если считать Николая Васильевича Лазарева отцом перимединов и перимединщиков, то Анна Захаровна приходится Биличу как бы старшей сестрой. Она появилась в Алма-Ате в 1941, когда с запада на восток катился мощный вал эвакуированных. После войны вал отхлынул. Большинство приезжих вернулось домой. Бузина осталась. Работала в Минздраве Казахстана. в 1950-м защитила по фармакологии диссертацию. В Караганду они с Беличем приехали почти одновременно в 1958-м. В гостинице и познакомились. В то время Анна Захаровна считала, что ее научная карьера завершена. О какой новой работе могла идти речь, когда до 50 осталось всего ничего? В Караганду приехала она по заданию сугубо практическому. Надо было наладить работу вновь созданного Института гигиены труда и профессиональных заболеваний. Откровенно говоря, свою работу считала Бузина ссылкой. После зеленой красавицы Алматы Караганда казалась городом растрепанным, лишенным уюта и стройности. Все, однако, изменилось после одной встречи. Анна Захаровна поехала в Ленинград. Хотелось посоветоваться с кем-нибудь из специалистов о том, как лечить химические производственные ожоги. Ей посоветовали обратиться к Лазареву. Николай Васильевич много лет отдал промышленным поражениям. С почтительным трепетом позвонила приезжая из Казахстана знаменитому ученому и неожиданно для себя получила приглашение не в лабораторию, а в дом к обеду. О той беседе за обеденным столом Бузина и сегодня, 15 лет спустя, вспоминает с восторгом. «Он обаял меня с первых же слов. Да, уж обаять симпатичного ему собеседника Николай Васильевич умеет. Если в ком заметит живую, неравнодушную к наукам и искусствам душу, сделает для такого человека все. Анна Захаровна, в прошлом балерина и завзятая читательница книг, оказалась великолепным собеседником. Лазарев это оценил. В результате вернулась она в Караганду с подробной программой опытов, запасом весьма дорогих в ту пору пиримидинов и с наказом Лазарева немедленно браться за докторскую. «Я приехал в Караганду, когда в местных больницах обожженных уже лечили по Бузиной, то есть с применением пиримидинов. Получалось быстрее и успешнее, чем прежде, и свежий доктор медицинских наук, она защитилась в 1970-м, рассказывая о событиях своей жизни, несколько раз повторила, что, в общем-то, не в степени для нее дело, могла бы свой век прожить и кандидатом. Главное же, что ее, немолодую, много пережившую и изверившуюся в себе, Лазарев заставил поверить в свои силы. А теперь у нее уже ученики. Баенды Абзалиев успешно лечит пиримидинами переломы трубчатых костей. Михаил Васильевич Бычков столь же удачно по ее методике исцелял ожоги. Растет пиримидиновое дерево, растет. Белич? Нет, Анна Захаровна не считает его своим учеником. Она лишь предоставила увлеченному наукой товарищу рабочее место в своей лаборатории, дала ему препараты и животных для опыта. Работали они тоже вместе. комбинация при этом получалась неплохая. У нее накопленный за жизнь консерватизм, строгость выверенных методик. У него полет, фантазия, начитанность в специальной литературе. Экспериментатор он отличный. Из дневника Маргариты Валентиновны Шедловской. 2 сентября 1965 года. После летнего отпуска Белич зашел в мою лабораторию. Я хотел бы провести некоторые опыты. Не хотите ли принять в них участие? Мне нужно исследовать кровь, сделать ряд биохимических анализов. Хорошо, но только с крысами я работать не стану. Прошла неделя. Вы подумали, мне ждать некогда. Если вы не будете, мне придется искать другого человека. Думаю, вообще работать хочется. Еще со студенчества была в кружке, относилась к тем, кто подавал надежды. А потом судьба большинства девушек. Вышла замуж, дети, служба. И нет научного работника. Но где-то в глубине души осталось неудовольствие собой, неудовлетворенность. Решила: хорошо, попробую. 17 сентября 1965 года. Сегодня первые опыты. У меня в кабинете идет забивка крыс. Лаборантки специально для этого случая в ослепительно-белых отглаженных халатах. Я зав, он в приподнятом настроении, сыплет шутками. Я молчаливо сосредоточена. Для меня это новый этап. Что он мне принесет? Опыт продолжается несколько часов. Нервничаю. Кровь на биохимический анализ не получается. Гемолиз. Примечание. Гемолиз – разрушение клеток крови. Отрабатываю методику. Надо все продумать, чтобы работать без задержки и чисто. 28 сентября 1965 года. Идет вторая серия опытов. Крысята совсем маленькие, пищат, кусаются. Но я уже преодолела отвращение к ним. Опыты идут в сосредоточенной тишине. Но чувствую, шеф взволнован. Ему все еще не доверяю. Интересно, как крепко пристает к человеку раз наклеенный ярлык. Пытаюсь понять, за что мы его не взлюбили. Ходит быстро, говорит громко, часто горячится, порой проявляет излишнюю самоуверенность. А может быть, это от веры в свои силы? Все вместе, горячность, поспешность, иногда небрежение к людям делает его несолидным, а это очень ему вредит в глазах окружающих. У нас уважают медленных и солидных. И вместе с тем он не отказывает в поддержке ни одной санитарке, ни одной медсестре. Идет к председателю месткома. «Мария Алексеевна, такому-то надо достать квартиру, такой-то устроить ребенка в детский сад». И со всегдашней своей настойчивостью добивается и квартиры, и сада. Тут же может намылить голову медсестре, которая что-то не доделала. И все это в полную силу своего голоса и здоровья. Из-за углов шипят, чувствуют себя хозяином. А почему бы и нет? 19 октября 1965 года. Очередная, какая по счету, серия. Кровь уже собираем в специально придуманные нами стаканчики. Теперь она не гемолизируется. Шеф оперирует крошечных крысят 20 граммов. Чтобы у такого крысенка оперировать на желудке 2 грамма, надо быть ювелиром. Замечаем первые закономерности. У крысят, получивших пиримидины, содержание гемоглобина более высокое. Интересно. Ученый склоняется над микроскопом. Он хочет проследить во всех деталях, как хирургический шов превращается в рубец. Сначала в ране много разрушенных нейтрофилов. На смену им приходят клетки целые, одноядерные, лимфоциты, фибробласты. Их появление – предтеча строительной страды. А глядь, уже и строительный материал подвезли. Под микроскопом видны сначала нежные волоконца, тянущиеся от окружающих мышц, а потом и прочные коллагеновые волокна, из которых будет сформирован прочный рубец. У животных, не получивших пиримидинов, картина такая же. Но насколько быстрее идет постройка, если перед операцией через тоненькую трубочку впрыснуть животному в желудок несколько капель раствора метацила. Еще одно наблюдение. У крыс, получивших пиримидины, в крови во много раз больше белых кровяных шариков, лейкоцитов. В борьбе с инфекцией такая кровь – важное подспорье. Больным, особенно маленьким, это очень важно. Но Билича значительно больше интересует прочность рубца, скорость заживания. Чтобы в цифрах выразить величину прочности, экспериментатор после забивки зверьков испытывает хирургический шов на разрыв. Для этого служат специальные весы с точно подобранными гирьками. Чаша с гирьками тянет шов. Интересно, сколько грамма весит работа пиримидинов? Шов на желудке под влиянием лекарств стал крепче в 2 раза. А на брюшной стенке – в 4. Такие же опыты производили хирурги и в Ростове-на-Дону. У них под влиянием пентоксила прочность рубца возрастала всего на 120-170%. Ошибка. Оказалось, что ростовчане работали, как правило, на взрослых животных. Билличи, думая прежде всего о своем детском отделении, брал в опыт молодых зверьков. У юных восстановительные процессы в тканях протекают активнее, с большим эффектом. Весна 1966 года. В марте Маргарита Валентиновна Шедловская записала в дневник: «Работаем по-прежнему напряженно. Вначале мы брали в опыт по 9-12 крысят, а теперь по 25. Засиживаемся в лаборатории далеко за вечер, работаем в воскресенье. Говорят, искусство требует жертв. Убедилась, что наука тоже.